на исходной. Серая, тяжелая, низкоплывущая туча с рваными пушистыми краями закрыла собой солнце, отбросив густую тень на лесную опушку и прилегающие к ней обширные открытые пространства неровной холмистой местности. Начиналась унылая осенняя пора бесконечных мелких дождей, сырости, обширных мутных луж, безучастно отражавших низкое осеннее небо. Неразлучная троица притаилась в небольшом овраге за островками низкорослого колючего кустарника, окруженного пышными зарослями крапивы и бузины. Денис осторожно поправил ремень миниатюрного контейнера с тяжелым артефактом. В это время, как кошка, к ним неслышно подобрался капитан. «Как дела?» Александр вздрогнул, но заставил себя улыбнуться. «Все отлично». «Это хорошо». Капитан опустился на корточки, прислонившись спиной к толстому, задеревеневшему корню. «Значит так, ребятки. Алгоритм действий остается прежний, как и оговаривалось ранее. Через 15 минут заработают полковые минометы. Вы услышите их по гулким разрывам мин. Как только обстрел закончится, ждете ровно 5 минут, а потом, что есть мочи, очень быстро бегите к старому дубу на вершине холма. Предупреждаю, если вы вовремя не успеете пересечь зону поражающего действия, включившийся в сеть второй эшелон защиты уничтожит вас. И всему делу конец». «Ух ты!» — Денис облизал пересохшие губы. «Какая дистанция?» «Ты же знаешь, 3 километра. Ближе мы сейчас подойти не можем. Сработает сторожевое оборудование, и мы попадем под действие жесткого низкочастотного излучения. Наши внутренности превратятся в кашу». Александр нарочито беспечно махнул рукой. «Трусцой, никуда не спеша. Делов-то около 15-20 минут». «Не расслабляйтесь. Помните, в этом деле вы основные. Облажаетесь, и все наши непосильные труды пойдут на смарку. Все наши жизни коту под хвост. Учтите следующее. Местность пересеченная. Раз. В горку. Два. И время подключения второго эшелона нам точно неизвестно. 3. Оно может быть как и через полчаса, так и через 5 минут. Так что делайте выводы. Правильные выводы. И настраивайтесь соответственно. Установка должна быть на достижение цели. А у нас цель одна. Победа». Денис сморщился и виновато произнес. «Чё-то мандражирую я». Капитан усмехнулся. «Это нормально. Главное, не поддавайся». «Ну ладно, вы настраивайтесь тут пока, а я пошел дальше. Надо других товарищей подбодрить». «Ага, мы уже взбодрились». Наставник удалился так же тихо, как и прибыл. Образ Ольги тут же соткался в воздухе, как бы из ничего. «Мальчишки, можно мне пойти посмотреть?» «На что? Как мины будут взрываться?» Саша неопределенно пожал плечами. «А чего? Давай. И мы заодно глянем, как вообще обстрел пройдет. Интересно же?» Указав взглядом на контейнер, он без перехода обратился к Денису. «Может, я побегу с ним? Он все-таки тяжелый». «Нет-нет, я смогу. Всего-то 3 километра». Он попытался улыбнуться. «Ага», — Саша скептически посмотрел на друга. «В общем, если что, ты не стесняйся». Денис лишь кивнул в ответ головой и зачем-то полез в карман. Наверное, перед решающим броском в неизвестность так бывает всегда и у всех. Всегда и всем бывает страшно, аж до сосущей пустоты в желудке, аж до дискомфортных поползновений внезапно ослабевшего кишечника немедленно опорожниться. И очевидно, каждый с этим борется по-разному, пытаясь переключить свои мысли и внимание на нечто другое, даже совсем несущественное. Но полностью задавить, заткнуть куда подальше животный страх перед порогом неизвестности до конца не удается никому. Вот и Денис, бездумно перелистывая блокнот, искал на его страницах нечто очень важное для себя, какую-то давнишнюю мысль или чье-то крылатое высказывание. Саша проверял содержимое карманов, потом переключился на разгрузочный жилет, затем на крепление запасных магазинов к пистолету. За 100 метров от них, за валуном, поросшим ярким темно-зеленым мхом, простым карандашом Владимир делал какие-то пометки в рваной, сильно потрепанной тетради. Еще дальше, у берега мелководной речушки, Павел Искра бездумно поглаживал прижатый к груди саквояж, Александр Рик, держа в руках драгоценный контейнер, наблюдал за бегущей по стеблю травинки божьей коровкой. Все как бы были заняты. Все как бы были при деле. Звук взрыва пришел неожиданно и напоминал глухой хлопок. «О, началось!» Александр и Денис прикрыли глаза, стараясь настроиться на образ своей подруги. Перед ними открылся прекраснейший вид с холма. Повсюду, аж до дымки горизонта, вдали их окружал густой непроходимый лес с желто-рыжей листвой. То тут, то там виднелись всполохи аномалий и темные дымы пожарищ, локальных, причудливо тянущихся по земле аномальных очагов. Гонимые ветром, над головой плыли рваные пушистые облака. Небо было низкое, пасмурное, какое-то уж совсем по-осеннему унылое. Мина угнетающе нервно провыла в небесах и легла возле низкопрофильной, фантастически сюрреалистической конструкции из железобетона. Раздался сильный хлопок. По футуристическому сооружению пробежали волны электрических искр, затем пространство наполнилось плотным туманом, будто мамина ваза, расколовшаяся на тысячи мельчайших кусочков. Подняв столб пыли, с сильным скрежетом и треском, все это вдруг внезапно рухнуло в тартарары, чертям на потеху. Ольга подняла взгляд и вскрикнула от неожиданности. Темная точка на фоне обрывка белоснежного облачка быстро превратилась в пернатый снаряд, беспрепятственно прошедший сквозь ее голову. Александр вздрогнул и открыл глаза. «Да ну его в баню! И так страшно!» «Точно!» — отозвался Денис. «Ей хочется смотреть, вот пусть и смотрит». Так же внезапно, как и началось, треск с сильным грохотом, отдаленно напоминающим громовые раскаты, неожиданно затих. Денис нажал кнопку таймера, отсчитывающего время в обратном порядке. Он чувствовал, как внутри него сжимается пружина, готовая сорваться в любой момент. Друзья внимательно наблюдали за тем, как непреодолимо долго течет время, отсчитывая длинные доли секунды. Александр кивнул головой. Осталась минута. 30 секунд. Все, время. Какое-то мгновение они смотрели друг другу в глаза и были роднее, чем родные братья. Внезапно, до дрожи, до гусиной кожи, они вдруг ощутили потянувшееся с холма дуновение могильного холода. На затылке шевельнулись волосы, и сразу же, без перехода, их бросило в жар, аж до испарины на лбу. Внутреннее напряжение неожиданно пропало. Сжатая пружина стала распрямляться свободно и мощно. Натянув на лица резиновые маски респираторов, они выскочили из оврага и по пояс в высокой порыжевшей траве стремглав помчались по пересеченной местности, перепрыгивая через редкие стволы ссохшихся, давно погибших деревьев. Краем глаза они видели, как слева к холму бежали капитан и Владимир. Справа еще три маленьких фигурки быстро пересекали поле. Изначально был задан высокий темп, и это незамедлительно начало сказываться на слабо подготовленных товарищах. Через километр Павел сбился с дыхания и непроизвольно снизил темп. Легкие рвало пульсирующей болью, невыносимо закололо в правом боку, а липкий пот застилал глаза. Сопровождающий его сталкер по прозвищу Парамон подхватил саквояж и взял на себя рюкзак. Все делалось на ходу, молча, чтобы окончательно не сбить дыхание. Владимир сипел, как паровоз, натужно всасывая и выдыхая воздух, но старался держать темп и не отставать от капитана. Денис к этому времени выдохся настолько, что уже начинало темнеть в глазах. Воздух вдруг стал каким-то плотным, вязким. Казалось, это не закончится никогда. Преодолевая опасную дистанцию в экстремально быстром темпе, мелкие группы сталкеров энергично приближались к точке сбора. Рискуя получить увечья или повредить защитный костюм, люди быстро пробирались через черную землю, перепаханную рукотворными аномальными снарядами, с торчащими во все стороны острыми осколками бетонных плит, ощетинившихся клочьями искореженных железных прутьев арматуры. Это все, что осталось от секции первой линии защиты. Капитан перепрыгнул овраг и остановился у внешней стены внутреннего охранного кольца. Подав знак приблизиться, он сходу умело подсадил Владимира на отвесную стену футуристического сооружения. Владимир быстро взобрался наверх, сбросил веревку и, преодолев еще около 5 метров, спрыгнул вниз, привязав другой конец шнура к монтажной металлической скобе бетонного блока. К этому времени к капитану подбежала молодежь. Не в силах более сдерживать рвотные позывы, Денис рывком отвел в сторону маску респиратора. Капитан хлопнул Александра по плечу и протянул ему веревку. «Вперед!» Денис сплевывал вязкую горькую слюну, когда, мимодумно подняв взгляд, выкинул вперед руку, указывая на сталкера, тянувшего на себе тело обессилевшего напарника. Капитан поспешил навстречу. Павла положили у стены, быстро обмотав его торс веревкой. «Что случилось?» Сталкер старался восстановить дыхание и ответил не сразу. «Малость оступился. Упал в какой-то провал и при падении ударился шеей о металлическую трубу. Вроде ничего страшного, только шея начала раздуваться. Пока я его достал оттуда, он уже потерял сознание от удушья». Капитан нащупал пульс, затем рывком снял маску респиратора с лица Павла, расстегнул ему ворот комбинезона. «Ох, ё-моё!» На раздувшейся, посиневшей шее еле заметно пульсировала тонкая жилка. Закатив глаза, Павел тихо сипел, не реагируя на происходящее. Бросив взгляд на сталкера, капитан вытащил нож. «Придержи ему голову!» Примерившись, он в нужном месте осторожно ввел отточенное лезвие в посиневшую набухшую шею Павла. Черная кровь заливала грудь, оставляя темные следы на отвесной бетонной плите. Крепко ухватившись за веревку, Саша энергично рывками подтягивал к себе тело Павла. Уже у самой кромки стены Павел пришел в сознание и вяло подал товарищу руку. Последним второй рубеж охраны преодолел Ксандр Рик. Владимир отвязал веревку и, быстро смотав ее, умело приторочил к своему вещмешку. Именно в это самое время в воздухе неожиданно возникло и стало усиливаться монотонное гудение излучателей, скрытых за низкопрофильным футуристическим коробом из железобетона. Капитан облегченно вздохнул и улыбнулся. «Мы успели». Под раскидистой кроной старого дуба Денис бинтовал товарищу раненую шею. Капитан изучал карту местности, а Владимир делал какие-то пометки в своей тетради. Остальные члены группы проверяли амуницию и целостность контейнеров с драгоценными артефактами. О чем-то долго раздумывая, капитан пришел к какому-то выводу и сам себе кивнул головой. Неспешно свернув карту, он вложил ее в накладной карман армейских брюк. «Минуточку внимания!» Капитан говорил тихо, но уверенно, отчего у присутствующих крепла уверенность в себе, укреплялось стойкое ощущение того, что все, что они делают, делают правильно и не зря. «Места здесь тихие. Нет ни людей, ни измененных животных, ни аномалий. Но могут быть измененные растения. В бытность, когда еще не было тут никаких секретных лабораторий и охранных низкочастотных поясов защиты, сталкеры находили в этой округе и федулов куст, и небольшие островки измененных полевых цветов. Надеюсь, никому рассказывать не надо, какие воздействия они могут оказывать на нас. А почему этот куст называют федуловым? По прозвищу первого сталкера, погибшего от этого растения». Подумав о своем, Александр смущенно спросил. «А ходячие деревья здесь водятся? Сапы, что ли?» «Да фиг его знает. Как-то чуть на свой шампур меня не насадило». «Повезло тебе. Обычно встреча с сапами фатальна. Но поспешу успокоить, в этих местах они навряд ли водятся. А если бы и были, то их уже давно здесь уничтожили. Однако ухо держать востро. Расслабляться нам рановато». Капитан непринужденно переместился к Рику и легонько тронул его за плечо. «Ксандр, ты замыкающий». Он приподнял руку вверх. «Я ведущий. Идем след в след. Не спешим, не суетимся, но и не отстаем». Капитан внимательно осмотрел своих товарищей. «В общем, все как обычно». Денис помог Павлу подняться на ноги. «Все, перевязка окончена». «Молодчина». Старший группы подошел ближе и заглянул в бледное лицо Павла. «Паш, ну ты как?» Павел неопределенно покачал кистью левой руки. Снова закружилась голова, и он судорожно ухватился за плечо Дениса. «Понятно. Дружище, ты присматривай за ним». «Хорошо, мы пойдем вместе». Капитан легонько хлопнул в ладоши. «Все. Выдвигаемся!» Открытая местность быстро сменилась на труднопреодолимые заросли. Группа просачивалась сквозь них неспешно, осторожно, и через пару часов вышла к сильно поврежденному железнодорожному мосту через ленивую вялотекущую реку. Он выплыл из низкостелящегося тумана совершенно неожиданно, проявившись почерневшей металлической конструкцией, местами сильно поврежденной коррозией и кое-где оплетенной лианами ярко-зеленого плюща. Кривя губы, капитан долго рассматривал карту. «Ничего не понимаю. Откуда? Откуда здесь река? Ее тут раньше никогда не было. А что было? Автомобильное шоссе. Этот мост проходил над автострадой. Ксандр заглянул в карту. По всему выходит, место, к которому мы стремимся, в данный момент затоплено. Или представляет из себя непроходимое болото. Рик внимательно рассмотрел числовые обозначения высот. Да, скорее всего, там сейчас болото. Вот так сюрприз. Подожди. Данные космической разведки говорили о совсем другом. Ксандр Рик недоуменно пожимал плечами, живо извлекая из памяти и просматривая внутренним взором аэрокосмические фото. Ничего не понимаю. На детализированных снимках высокого разрешения воды здесь не было. Капитан свернул карту. Ладно, не парься. Снимки когда делались? 6 лет назад, а то и больше. Так что будем исходить из того, что имеем. Он повернулся к остальной группе. Саша, Денис, попросите Ольгу, пусть разведает, что у нас там дальше по ходу. Взмахом руки он указал направление. А мы пока сделаем привал. Надо хорошенько обдумать, как действовать дальше. Капитан чуть призадумался и вдруг неожиданно спросил. А кто умеет плавать?